Что мы знаем о мозге таксистов? С той поры, как Мариан Даймонд проводила первые опыты на грызунах, живущих в обогащенной среде, мы серьезно продвинулись вперед в понимании пластичности мозга. Теперь у нас хватает доказательств этой пластичности, в том числе и у человека. Один из лучших примеров пластичности мозга у взрослых описан моей коллегой Элеонор Магуайр из Лондонского университетского колледжа. Элеонор не стала посылать участников эксперимента на год в Диснейленд. Вместо этого она исследовала группу людей, которые за небольшое время должны были усвоить массу очень конкретной, подробной и специфической информации о своем родном городе. Речь идет о лондонских таксистах. Видите ли, перед каждым лондонским таксистом стоит сложная задача выучить на память более 25 тысяч улиц Лондона, тысячи ориентиров, достопримечательностей и других интересных мест и научиться свободно ориентироваться среди всего этого богатства. Время интенсивной учебы, необходимое для усвоения этой информации, называется периодом приобретения знаний. Это занимает, как правило, 3-4 года. Если вам случится увидеть в Лондоне людей, которые разъезжают на скутерах с разложенными на руле картами, знайте, это кандидаты в лондонские таксисты осваивают свое ремесло. Лишь небольшая часть кандидатов в таксисты в конце концов проходит строгий экзамен, у которого страшное название – виды. Те, кому удается сдать его, действительно могут похвастать внушительным и обширным пространственным и навигационным знанием Лондона. Согласитесь, интересная группа для изучения мозга. При работе с лондонскими таксистами команда Элеонор сосредоточилась на анализе размеров гиппокампа. Об этой части мозга мы будем много говорить в следующих главах. Гиппокамп – вытянутая структура формы, напоминающая морского конька и расположенная в глубине височной доли мозга. Собственно, слово «гиппокампус» по-гречески и значит «морской конек». Она необходима для перехода кратковременной памяти в долговременную. Задняя часть гиппокампа отвечает за функцию пространственной памяти. Соответственно, Магуайр и ее коллеги ожидали, что задняя часть гиппокампа, та, что расположена ближе к затылку, у таксистов окажется крупнее, чем у испытуемых из контрольной группы. Людей одного с таксистами возраста и образования, которые не заучивали 25 тысяч улиц. Ожидаемый результат ученые и получили. Эти и другие исследования, в ходе которых сравнивался мозг специалистов и неспециалистов, среди изученных групп – музыканты, танцоры и люди определенных политических пристрастий – наглядно продемонстрировали пластичность человеческого мозга. Но пластичность – всего лишь одно из возможных объяснений сделанного открытия. Другое объяснение – в том, что люди, которым удается сдать экзамен и получить работу лондонского таксиста, с самого начала обладали гиппокампом, задняя часть которого крупнее обычного. Иными словами, вполне может оказаться, что только люди с крупным задним гиппокампом, обеспечивающим им повышенную способность к пространственной навигации, могут стать лондонскими таксистами. Если бы дело обстояло именно так, то ни о какой пластичности в данном случае речь бы не шла. Но как же различить эти два варианта? Проверяя гипотезу о том, что процесс обучения на водителя такси в Лондоне меняет человеческий мозг, надо взять группу людей, начинающих обучение, и проследить за тем, как со временем меняется их мозг. Можно также сравнить мозг тех, кому удалось пройти экзамен, и тех, кто провалил его. Именно это и сделала Элеонор со своей командой. Такого рода исследования весьма убедительны, поскольку можно четко связать любые изменения мозга с обучением в школе таксистов. В результате ученые выяснили, перед началом обучения у всех горящих энтузиазмом кандидатов в таксисты не было никакой разницы в размерах гиппокампа. Через 3-4 года, когда обучение закончилось и было известно, кто прошел экзамен, а кто нет, они повторили исследование. Выяснилось, что у кандидатов, сдавших экзамен, задняя часть гиппокампа стала значительно крупнее, чем до начала обучения. Вуаля! Вот вам пластичность мозга во всей красе. Кроме того, задняя часть гиппокампа у этой группы кандидатов оказалась крупнее, чем у тех, кто не смог сдать экзамен. В общем, этот эксперимент показал, успешное обучение на таксиста и правда увеличивает гиппокамп. А у тех, кто не сумел усвоить знания, этот отдел мозга увеличивается гораздо слабее. Это всего лишь единичный пример повседневной, очень наглядной пластичности мозга. Все, что мы делаем в жизни, а также то, как долго и насколько интенсивно мы это делаем, влияет на наш мозг. Займитесь всерьез наблюдением за птицами, и зрительный отдел вашего мозга изменится так, чтобы вы смогли распознавать мелких птичек в ветвях деревьев. Запишитесь в школу танго, и ваш двигательный отдел изменит конфигурацию, чтобы вместить все движения, которые вы должны делать ногами. Много лет назад в аудитории профессора Даймонд я усвоила очень важный жизненный урок. Мы сами ежедневно формируем собственный мозг. Мой собственный эксперимент с охранниками. Лондон – не единственный город, где определенные категории работников должны обладать особыми умениями. В Нью-Йорке тоже можно сказать о сотрудниках служб, занятых фейс-контролем. Представьте, сколько лиц они должны знать на память, без труда распознавать их и отличать от чужих, если они работают, к примеру, в 30 или 40-этажной высотке. Будь у меня такая возможность, я бы с удовольствием провела эксперимент с нью-йоркскими охранниками, исследовала бы у них области мозга, занятые в распознавании лиц. А потом сравнила бы ее размеры с размерами той же области у других работников коммунальных служб, которым не нужно запоминать такое множество лиц. К примеру, кассиров метро. Где в мозгу находится центр распознавания лиц? В нижней части височной доли мозга там располагается уникальная область, известная как веретенообразная долька. Если эта область повреждена, человек не может различать черты лица. Такое состояние называется прозопагнозией. В этом случае человек не узнает людей по лицам, и ему приходится запоминать другие их особенности, такие как голос, прическа, походка, манера одеваться. Но я рискнула бы предсказать, что у охранников, которые специально развивают у себя умение быстро узнавать сотни лиц, веретенообразная долька окажется существенно крупнее, чем у кассиров метро. Может быть, когда-нибудь мне удастся проделать этот эксперимент. Моя личная обогащенная среда – приключения в Бордо. В колледже я была сосредоточена в основном на успеваемости, хотя я и встречалась на первых двух курсах с парой ребят, достаточно неуклюже, если честно. Должна признаться, хоть я и стеснялась роли молоденькой девушки, в остальном я всегда была искательницей приключений. Мне страсть как хотелось посмотреть мир, попутешествовать. В университете нашлась идеальная для меня программа обучения за границей, и на третьем курсе я подписалась на нее. Оказалось, что в некоторых учебных заведениях мне могут даже зачесть естественно-научные курсы, необходимые для специализации по физиологии и анатомии. Так что я не потеряю время на пересдаче. Больше всего мне хотелось попасть во Францию. Французский язык очаровал меня еще в 9 классе, когда я только начинала его изучать, так что выбирала я между двумя университетами – в Бордо и Марселе. Иными словами, между вином и буйабессом выбор был очевиден. Я предпочла вино. Подписываясь на третий курс за границей, я, конечно, ожидала приключений. Но я даже не догадывалась, какой обогащенной средой обитания в следующие 12 месяцев станет для меня Франция с ее уникальной культурой, чудесным языком, сильными традициями, прекрасной кухней и винами, стильными нарядами, поразительными музеями, грамотной системой образования и красивыми во всех отношениях гражданами, в особенности мужчинами. Существует ли критический период для изучения языка? Считается, что в жизни каждого человека есть особый, так называемый, критический период, когда мозг особенно хорошо усваивает языки. Он приходится на первые 6 месяцев жизни человека. Прекрасная работа профессора Патриции Куль из Университета Вашингтона показала, мозг младенца в этот период способен усваивать не один, а сразу несколько языков. Но что, если начать изучение нового языка немного позже? Подобно большинству людей моего поколения, я начала изучать второй язык, в моем случае французский, в почтенном пожилом возрасте 12 лет, в старших классах школы. Какая часть мозга помогала мне усваивать второй язык? Оказывается, мозг при этом полагается в основном на те же области, которые задействуются при усвоении родного языка. Однако, судя по всему, при позднем изучении второго языка на помощь привлекаются и дополнительные области мозга. Они расположены ближе к нижней части лобной доли слева и называются нижней лобной извилиной. Кроме того, используется левая теменная доля. Еще одно исследование показало, у тех, кто, подобно мне, изучает язык в позднем возрасте, кора левой нижней лобной извилины толще, а правой, наоборот, тоньше. Изучение иностранного языка в 12 лет или позже – еще один пример пластичности мозга. Мозг, если его подталкивать к созданию новых связей, выполнит такую работу. Она сложнее, да и времени уйдет больше. Но это возможно. Мне ужасно понравился 1985 год, проведенный во Франции. На это время я полностью погрузилась в совершенно чужую экзотическую культуру. Тогда она была гораздо меньше, чем сегодня, пронизана американским ширпотребом вроде Макдоналдса, торговых центров «Костка» и повторных показов сериала «Друзья». Кроме того, тот год за границей подарил мне одно из самых романтических переживаний в жизни. Все началось с того, что для проживания в Бордо я стала искать семью, у которой в доме есть пианино. Мне хотелось играть, ведь я занималась музыкой лет с 7 до выпускных классов школы. Даже во время учебы в Беркли я все еще время от времени играла, чтобы не растерять окончательно классический репертуар. Месье и мадам Мерль оказались чудесной парой. На их заднем дворе располагался платный гараж и авторемонтная мастерская, а на втором этаже дома было несколько свободных спален. В одной из них как раз и стояло пианино. Вскоре после моего приезда мадам Мерль попросила меня быть дома в определенный день и час, потому что она пригласила настройщика. Я радостно согласилась и стала ждать сухонького седенького старичка, который поднимется по лестнице и настроит пианино в моей комнате. Однако, к моему удивлению, в спальню ко мне поднялся не дедушка, а молодой горячий француз по имени Франсуа. Он начал настраивать пианино и болтать со мной по-французски, естественно. До того дня я даже не подозревала, что способна флиртовать, но неожиданно для себя обнаружила, у меня неплохо получается делать это даже по-французски. В результате через час у меня было не только идеально настроенное пианино, но и карточка с адресом нотного магазинчика, где подрабатывал Франсуа. Он приглашал меня к себе поболтать в любое время. Разумеется, несмотря на плотное расписание лекций и перерывов на кофе с круассанами, очень скоро у меня нашлось время на визит в нотный магазин. Я зашла туда в обеденное время, и Франсуа повел меня перекусить. После нескольких свиданий мы начали регулярно встречаться. Так у меня внезапно появился очень милый и склонный к музыке бойфренд-француз. Как мне удалось так далеко высунуться из своей раковины? Тогда я об этом не задумывалась, но сегодня вижу. За тот год мой мозг претерпел громадные изменения. Это было даже лучше, чем жизнь в Диснейленде. Вся Франция стала моей личной обогащенной средой. Здесь все было не так, как дома. Начну с того, что я все время говорила по-французски, и мои занятия тоже велись на французском языке. Я чувствовала себя по-настоящему другим человеком, когда говорила по-французски. Я вдруг перестала быть странной и одинокой девушкой, которая ни с кем не встречается. И слава богу. Здесь, во Франции, меня считали весьма экзотичной, потому что я была азиаткой из Калифорнии. Совсем не говорила по-японски, зато свободно владела английским. Я выросла в Северной Калифорнии, где американок азиатского происхождения полно, и лишь во Франции я впервые в жизни почувствовала себя необычной. Это было великолепно. И не только это. Не знаю, в курсе ли вы, но во Франции постоянно целуются. Это традиция. Вы просто обязаны целоваться, иначе вас не поймут. Наконец-то! Прекрасный повод целоваться со всеми подряд для девушки из семьи, где не принято было обниматься и целоваться просто так, без всякого повода. Я была на седьмом небе. Все было ново для меня. Но чем больше я узнавала, тем счастливее становилась. Постоянные поцелуи во Франции заставили меня выйти за пределы зоны комфорта. Я стала гораздо свободнее вести себя и выражать свои чувства. Сегодня я понимаю, что такие перемены расширили мою личность. По мере того, как я меняла поведение и испытывала новые ощущения, мой мозг приспосабливался к свежей информации и новым раздражителям. Конечно, благодаря общению с Франсуа мой французский весьма улучшился. Но это случилось еще и потому, что училась я не с американскими студентами, а с обычными французами, и изучала при этом серьезные, естественно, научные дисциплины. Все лекции в вузе читались на французском, и, что самое страшное, все экзамены надо было сдавать тоже на французском. Письменные экзамены меня беспокоили не очень сильно, потому что большая часть научной терминологии во французском совпадает или похожа на соответствующие английские слова. Но вот устные экзамены. Дело в том, что прежде я ни разу в жизни не сдавала устных экзаменов, тем более на чужом языке. В общем, я боялась до смерти. Одно из самых ярких моих воспоминаний того периода – ответ на вопросы профессора во время устного экзамена. Я очень нервничала и внезапно лишилась способности правильно произносить французские слова. Фразы, которые вылетали из моего рта, были французскими, но все звуки казались чисто американскими. Я до сих пор слышу себя говорящей по-французски с ужасным американским акцентом. Какой ужас! Хорошо, что оценка ставилась за содержание, а не за словесное оформление ответа. В итоге я сдала все экзамены на отлично. Очевидно, девочка-ботаник по-прежнему обитала внутри моего нового французского воплощения. Французский период преподнес мне еще один неожиданный подарок. Как оказалось, навсегда. Именно во Франции я всерьез заинтересовалась изучением памяти, еще одной формы пластичности мозга. В университете Бордо мне повезло попасть на курс под названием «Нейропсихология памяти». Преподавал там очень уважаемый нейробиолог, профессор Робер Жафар. Он не только руководил исследовательской лабораторией, но и читал чудесные лекции, понятные и увлекательные. Выбирая университет Бордо, я и не подозревала, что в нем такая сильная нейробиологическая группа. Это стало для меня счастливым открытием. Жафар первым преподал мне историю исследования памяти и познакомил с кипевшими в тот момент яростными спорами с участием двух ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего – Стюарта Зола Моргана и Ларри Сквайра, и одного исследователя из Национального института здоровья – Морта Мишкина. Естественно, я тогда не могла и подумать, что следующие 10 лет буду работать со всеми тремя этими учеными. В Сан-Диего я была аспиранткой, а в Институте здоровья – молодым доктором наук. Самое важное было то, что профессор Жафар привлекал к работе в своей лаборатории студентов-добровольцев. И я в свободное время с удовольствием начала наблюдать за маленькими черными мышками на различных тестах на запоминание. Именно тогда я впервые узнала, что такое лабораторные исследования. В лаборатории мне очень понравилось, и этот опыт, вместе с прекрасными базовыми знаниями в области нейроанатомии, которые я получила от профессора Даймонд, весь второй курс в Беркли я тоже работала у нее в лаборатории, помог мне принять решение о поступлении в магистратуру сразу же по окончанию первой ступени университетского образования. А между занятиями и работой в лаборатории Жафара у меня был Франсуа. Оказалось, он не только настраивал пианино, но и играл на них. Он был одержим гармонией песен группы Beach Boys, то есть я нашла себе француза с Калифорнией в сердце. У него были записи всех альбомов Beach Boys, и я часто заставала его за внимательным прослушиванием их через наушники. Он как будто пытался перевести в ноты сложные аккорды песен группы. Он делал это так радостно и сосредоточенно, что в такие моменты мне совершенно не хотелось отвлекать его. Я тоже была большой поклонницей Beach Boys, но до встречи с Франсуа попросту не могла оценить сложность их гармоний. Мне казалось, Beach Boys — это просто приятная музыка, под которой легко танцевать. Но Франсуа с его тренированным музыкальным ухом показал мне свои любимые аккорды. И хорошо знакомая музыка открылась мне совершенно по-новому. Мы с ним играли фортепианные дуэты, и это было одно из множества вещей, которые нам нравилось делать вместе. Сначала у Франсуа дома было только одно пианино. Но ведь он работал в крупнейшем музыкальном магазине города, так что вскоре он взял на время второй инструмент. И теперь мы уже могли исполнять дуэты. Делали мы это в его квартире, где я проводила все больше и больше времени. Я обожала классику, так что мы играли классические дуэты, а если конкретнее – Баха. По-настоящему забавно было, когда мы приходили в музыкальный магазин ночью после закрытия. Там, в пустом зале, мы исполняли свои дуэты на красивых 4-метровых роялях, которые обычно использовались во время концертов в местных театрах. Я всегда играла на Бозендорфере, мне очень нравились на нем низкие ноты, а он – на Стейнвее. Мы играли так громко и так долго, как нам хотелось, и прекрасное звучание роялей, мастерски настроенных Франсуа, заставляло даже ошибки звучать красиво. Мне кажется, эти вечера были самым чудесным временем, которое я провела с Франсуа. Мы не только вместе играли, но и слушали классическую музыку. Я, к примеру, очень люблю сюиты Баха для виолончели и в то время готова была снова и снова слушать записи этих пьес в исполнении Йо-Йо Ма. Так вот, оказалось, что Франсуа заметил, как мне нравятся эти произведения, и на Рождество я получила самый драгоценный подарок в своей жизни – виолончель. Я была ошарашена. Девушка, которой первые 2 года в колледже почти не встречалась с парнями, теперь усваивала под руководством Франсуа экспресс-курс романтических отношений и мечтала, чтобы он никогда не заканчивался. Я решила тогда, что молва абсолютно права. Французы действительно самая романтическая нация на свете. Ваш мозг и музыка. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что происходит в мозгу, когда вы слушаете любимое музыкальное произведение, то самое, которое вы готовы слушать без конца? То, при звуках которого у вас мурашки по спине бегают. Профессор Роберт Заторе и его коллеги из Монреальского неврологического института доказали, когда человек слушает музыку, которая вызывает у него сильную эмоциональную и физиологическую реакцию, для Франсуа это Beach Boys, для меня Бах, в его мозгу наблюдаются заметные изменения в областях, связанных с поощрением, мотивацией, эмоциями и возбуждением. Среди этих областей мозжечковая миндалина, глазнично-лобная кора, самая нижняя часть префронтальной коры, передняя срединная префронтальная кора, передняя часть полосатого тела и средний мозг. Так что, погружаясь вместе в музыку и слушая и исполняя ее, мы с Франсуа тем самым активировали в наших мозгах центры поощрения и мотивации. Глава 8. Неудивительно, что я так сильно любила Франсуа. Итак, французская обогащенная среда подарила мне новый язык, новую личность, роман и приключения. Разумеется, следует добавить к этому списку великолепную еду и вино. Именно тогда и именно вместе с Франсуа я по-настоящему полюбила французскую кухню. Мои родители, да и вся семья – настоящие ценители хорошей еды, и любой праздник, от выпускного до хорошего концерта, всегда отмечался в приличном ресторане. Но во Франции мой гастрономический опыт поднялся на новую, куда более высокую ступень. Будучи всего лишь бедной студенткой в Бордо, тем не менее можно было питаться и пить, как королева, особенно если в роли гида выступал местный уроженец, такой как Франсуа. Да, я работала и училась, как положено хорошей девочке. Но при этом ела, пила и проводила свободное время за пианино, как сексуальная влюбленная француженка, мастерица флирта. Только представьте, отличница из Саннивейла, которая на вечеринках всегда стояла у стенки, заполучила фантастического французского кавалера и ведет активнейшую личную гастрономическую и культурную жизнь. Так вот, в той обогащающей, стимулирующей среде это было совсем нетрудно.